ту же ночь Родин сломал фигурку, которую позаимствовал у внука маркиза Ричмонда. Внешне фигурка не изменилась, но несколько магических контуров внутри были безвозвратно повреждены. Теперь-то уж душа точно не сможет выбраться. Душа была запечатана внутри, поэтому Родин не мог просто взять и уничтожить ее. Но он и не хотел вмешиваться в этот процесс. Вместо этого он просто сломал механизм, который позволял душе вырваться наружу. Как бы ни была сильна душа, она не сможет выбраться, если дверь заперта. Я, конечно, не святой. У Родена не было личной неприязни к тому, кто заключил свою душу в эту фигурку. Он понимал, что тот просто хотел выжить, но ему не понравился метод. Красть чужую жизнь – это ничем не лучше, чем обычное убийство. К тому же, в этом маркизате жили он и дети, брат с сестрой, и ему не хотелось, чтобы из-за какой-то души здесь начался хаос. С этим покончено. В ту же ночь Родин вернул фигурку в то место, откуда ее взял. Он присыпал ее землей, чтобы ее не было видно. Интересно, они ее найдут? Родин задумался, кто будет искать фигурку, стражники или тот молодой человек, которого называли молодой господин. В любом случае, фигурка была сломана, поэтому Родена было все равно, кто ее заберет. Центральный континент вступает в войну на западном континенте — не самое лучшее решение. Родин перестал думать о душе и вспомнил о том, что услышал сегодня в гильдии наемников. 5 королевств, включая королевство Ленокс, решили вступить в войну на западном континенте. Вряд ли они отправят туда всю свою армию, скорее всего, они ограничатся небольшим контингентом. Но зато они наверняка наймут много наемников. Интересно, смогут ли они победить империю Ингрим? Конечно, нет. Армия империи Ингрим была намного сильнее, чем армии королевств центрального континента. Даже если они объединятся, у них будет мало шансов на победу. Скорее всего, они и не рассчитывают на победу. Они просто хотят тянуть время. У империи Ингрим была одна большая проблема – лес чудовищ. 30 лет назад они попытались очистить его, но потерпели неудачу. С тех пор в лесу было тихо, но монстры могли вернуться в любой момент. Королевство центрального континента просто хотели тянуть время и не допустить падения союза 13 королевств. Хотя, нет, теперь это уже союз 10 королевств. 3 королевства уже были разрушены. Королевств Лиас, Верос и Перри больше не существовало. Королевства центрального континента вряд ли будут возрождать их, да и империя Ингрим вряд ли отдаст земли, которые уже захватила. Ладно, не буду об этом думать. Теперь я, житель центрального континента. Родин пытался отвлечься, но его все равно волновало то, что происходило на западном континенте. Похоже, что за те годы, что он прожил там, он привык считать себя жителем западного континента. 17 дней спустя Родин, наконец, закончил готовить зелье. Он потратил чуть больше времени, чем планировал, потому что был занят уроками Фрувала. Но главное, что он закончил. Родин пришел в гильдию наемников с 403 зельями. Вот зелье исцеления. Проверьте. А, одну минутку. Глаза сотрудника гильдии расширились от удивления, когда он увидел столько зелий. Он схватил один флакон и поспешил прочь. Надеюсь, ему понравится эффект. Родин сварил зелья по древнему рецепту. Скорее всего, гильдия просто сложит их на склад и будет раздавать наемникам. Даже если они позже обнаружат, что зелья обладают необычно сильным эффектом, они не смогут узнать, кто их приготовил. Поэтому Родин решил не тратиться и использовал древний рецепт. К тому же, этот рецепт был чуть проще в исполнении. Вау! Какой сильный эффект. Они не хуже зелья из башни маршала. Спасибо за комплимент. А вы сами их готовите? Да, сам. Родин решил не скрывать это. Если бы он сказал, что купил их у кого-то, то ему пришлось бы выдумывать историю. А ему не хотелось этим заниматься. А вы сможете поставлять нам их на постоянной основе? Мы будем считать это за выполнение заданий для наемников с медным жетоном. Нет, спасибо. Но почему? Цена на зелье выросла. Вы же сможете хорошо заработать. С учетом стоимости ингредиентов и затраченного времени, я не думаю, что смогу много заработать. Я лучше буду продавать артефакты. С тех пор, как Родин переехал в маркизат Ричмонд, он уже продал несколько артефактов. Если гильдия захочет, она сможет легко узнать об этом, поэтому он решил не скрывать это. Жаль, тогда задание считается выполненным. Да, мы получили 403 зелья, и вы выполнили 4 задания для наемников с медным жетоном. От имени гильдии наемников хочу выразить вам благодарность. Вот ваши деньги. Гильдия платила 27 золотых за одно зелье. Это было намного меньше, чем он получал за них в западном континенте, где их можно было продать за 40 золотых и больше. Но для центрального континента это была хорошая цена. До того, как они решили вступить в войну на западном континенте, цена на зелье не превышала 25 золотых. Спасибо. Пожалуйста, подумайте над нашим предложением. Хорошо, я подумаю. Родин попрощался и вышел из гильдии. На улице было холодно. Похоже, скоро зима. Сидя в дилижансе, который вез его домой, Родин задумчиво смотрел в окно. Маркизат Ричмонд был довольно развитым. Здесь были чистые улицы и хорошо работала стража. Несмотря на то, что в городе проживало много людей, здесь редко случались серьезные преступления. Хорошее место для жизни. Надеюсь, Ларри и Бьянка будут счастливы здесь. 2 месяца спустя, незадолго до Нового года, Бьянка создала свой первый круг. Это был неплохой результат, учитывая, что у учеников школы для магов специального назначения на это уходило в среднем больше 3 месяцев. Но сейчас у Бьянки были лучшие условия. Комната для медитаций, которую Родин модернизировал, была в 2 раза эффективнее, чем та, что находилась в учебном заведении спецотряда. К тому же, он создал по всему дому магический круг, который привлекал ману. Конечно, 10 циклов медитации не означали, что Бьянка получала в 10 раз больше магической энергии. Магический круг, который привлекал ману, увеличивал ее запас всего на несколько десятков процентов. И все же, по сравнению со школой для магов специального назначения, это был большой прогресс. Поэтому тот факт, что Бьянка создала свой первый круг за 2 месяца, не был чем-то необычным. Так или иначе, Бьянка стала магом первого круга, и Родин начал учить ее магии. Он решил использовать другой подход, отличный от того, что был в учебном заведении спецотряда. Родин очень серьезно относился к теории. Он верил, что если маг не понимает принципов магии, то она может навредить ему. Поэтому он очень подробно объяснял Бьянке значение и произношение рун. А если она ошибалась в расчетах координат, то ему приходилось начинать заклинание заново. Пока Бьянка училась магии, Ларри тоже не стоял на месте. Он стал сильнее и значительно улучшил свои навыки владения меча. Конечно, по мнению Родена, ему еще многому предстояло научиться, но это были слишком высокие стандарты. Для мальчика, которому только исполнилось 13 лет, это был хороший результат. Прошло еще 3 месяца. 15-летний Родин в ожидании важного события сидел в комнате для медитаций. Фух, 6-й круг. Вроде бы не так уж много времени прошло, а кажется, что целая вечность. Все 5 кругов были заполнены магической энергией. Настало время создавать 6-й круг. Нужно сделать это с первого раза. Если я ошибусь, то это будет проблема. Нужно плавно перейти на следующий этап. Если он сейчас остановится, то в следующий раз ему будет еще труднее. Родин быстро втянул в себя ману из окружающей среды. Вокруг него образовался вакуум, и мана из более отдаленных мест устремилась к нему. Еще. Он сосредоточился и продолжал втягивать ману. Вакуум исчезал, а затем появлялся снова. Он повторил это несколько раз. Сейчас, достигнув предела, Родин начал быстро вращать ману. Мана прошла через все его тело и, достигнув определенной точки, начала превращаться в магическую энергию. Родин сконцентрировал преобразованную магическую энергию вокруг сердечного круга. Он сосредоточился, чтобы не дать ей рассеяться. «Молодец, слушается меня». Обычно магическая энергия не любила скапливаться в одном месте. В ней еще оставалась привычка маны равномерно распределяться в пространстве. Именно поэтому было так трудно создавать новые круги. Магическая энергия из уже существующих кругов не радовалась появлению новой магической энергии. У магической энергии есть сознание. Последний месяц Родин учил свою магическую энергию. Он объяснял ей, что новый круг необходим, что он не принесет ей вреда. И вот, когда он начал создавать новый круг, часть магической энергии восстала. Это было мятежом против его воли. И эти идиоты называют себя магической энергией. Родин отобрал ту часть магической энергии, которая противилась ему, и использовал ее для создания заклинания 5-го круга «Ударный барьер». Мятежная магическая энергия была занята созданием заклинания, и Родин воспользовался этим моментом. Сейчас он резко закрутил сконцентрированную магическую энергию и придал ей форму круга. Магическая энергия закручивалась все сильнее, пока не превратилась в четко очерченный круг, а оставшаяся часть магической энергии заполнила пустоты, образовавшиеся после того, как Родин отобрал мятежную часть. Прощайте, идиоты. Магическая энергия из уже существующих кругов не противилась новому кругу. Наоборот, она приветствовала его и даже немного подвинулась, чтобы ему хватило места. Шесть кругов вращались плавно и стабильно. Не было никаких признаков отторжения. Фуух прошло на удивление гладко. Родин посмотрел на часы. Оказывается, уже наступил вечер. Он пропустил ужин, но голода не чувствовал. Шестой круг давал ему чувство удовлетворения, которое заглушало все остальные чувства. Но поесть все-таки стоит. Он вышел из комнаты для медитации и поднялся на первый этаж. В это время Ларри возвращался с тренировки в Ордене Кардоса. «А, брат, Ларри, как тренировка?» «Хорошо, все там добрые. Тренировка тяжелая, но я чувствую, что не зря трачу время». Хоть Ларри и сказал, что он чувствует, что не зря тратит время, на лице у него было грустное выражение. Родин почувствовал, что что-то не так. «Хорошо, продолжай усердно тренироваться. Я пошел, я очень голоден». Родин вошел в дом вместе с Ларри. Бьянка, которая готовила уроки, выбежала к ним с улыбкой. «Братик, ты хорошо позанималась?» «Да, сначала было тяжело, но сейчас мне нравится учиться». Они сели в столовой, и Маргарет принесла им ужин. Родин остановил ее. «Маргарет, вы опять собираетесь ужинать во флигеле?» «Да, хозяин. Тогда я хочу вам кое-что сказать. Я собираюсь поднять вам зарплату. Мэтью тоже хорошо работает». Мэтью упорно тренировался и почти полностью восстановил свою физическую форму. Каждое утро он подметал двор, а в свободное время осматривал дом и территорию вокруг него. Он полол сорняки, убирал мусор. Он сопровождал Маргарет, когда она ходила на рынок, и играл с Бьянкой, когда ей было скучно. Возможно, он даже работал больше, чем Маргарет. «Не стоит, хозяин. Мы и так вам очень благодарны, что вы позволили нам здесь жить. Это другое. Если человек хорошо работает, то он заслуживает хорошей зарплаты. Я буду платить вам 40 золотых, а Мэтью – 30. Как вам?» Раньше Маргарет получала 25 золотых, а Мэтью – 15. Для Мэтью, который долгое время был болен и не мог работать, это была слишком большая сумма, но сейчас Родин не жалел об этих деньгах. Мэтью был трудолюбивым и добрым. Он терпеливо сносил капризы Бьянки и всегда улыбался, поднимая всем настроение. Это слишком много. Зарплата Мэтью выросла в два раза. Он хорошо работает и заслуживает этого. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Спасибо, хозяин. Ах да, я забыл сказать. Завтра я уезжаю и вернусь не скоро. Я приготовлю вяленого мяса и другой еды в дорогу. Спасибо, Маргарет. Маргарет ушла, и они начали ужинать. Ларри и Бьянка улыбались, глядя на Родена. Чему вы улыбаетесь? Просто радуемся. Хорошо, что у нас такой богатый брат. Ешьте, пока не остыло. В этом доме никто не ел быстро. Раньше Бьянка и Ларри торопились, но Родин всегда ел медленно, тщательно пережевывая каждый кусок, и они привыкли есть в таком же темпе. Ужин закончился. Маргарет убрала со стола, и Родин позвал Ларри и Бьянку. «Вы слышали, что я сказал, Маргарет? Завтра я уезжаю. Надолго? Не знаю. Я постараюсь вернуться как можно скорее, но это может занять больше месяца». Родин собирался отправиться в пустошь Маут. Раньше он не мог открыть ту дверь, потому что был всего лишь магом пятого круга, но теперь он сможет это сделать. «Больше месяца? Да. Ларри, после тренировки возвращайся домой и будь с Бьянкой». «Хорошо, я постараюсь. Бьянка, продолжай тренироваться и не забывай про уроки». «Хорошо, надеюсь, мне не нужно вам об этом напоминать. Я верю, что вы будете вести себя хорошо». Родин предупредил их и продолжил заниматься своими делами. Он отправился в свою комнату, чтобы посетить урок Фрувала. Скоро должны были закончиться уроки второго часа. Возможно, уже через 10 дней он сможет начать уроки третьего часа. Ларри и Бьянка спустились в подвал, чтобы провести вечернюю медитацию. У них обоих эффективность медитации была максимальной после заката солнца, поэтому они всегда медитировали вместе. 97. Последние несколько месяцев Родин посещал приветственные уроки Фрувала и сосредоточился на обучении магии. Благодаря этому он смог достичь уровня 6 го-круга. Но в свободное время Родин также создавал артефакты. Чтобы заработать деньги, он делал и продавал артефакты с такими эффектами, как исцеление, Магический щит и ветряная сфера. Для Родена изготовление артефактов было самым прибыльным занятием с точки зрения затраченного времени. На создание одного артефакта уходило от 30 минут до часа. Стоимость материалов составляла от 50 до 100 золотых. Тем не менее, один только артефакт приносил ему более 1000 золотых. Даже если бы он делал и продавал всего один артефакт в месяц, этого хватало бы на жизнь и даже на сбережения. Все остальное время Родин посвящал изучению магии расширения пространства и уменьшения веса. «Ну вот», – пробормотал он. Сумка, висевшая у него на плече, была результатом его трудов. Артефакт в форме сумки увеличивал пространство в 4 раза и уменьшал вес в 5 раз. Конечно, не все шло гладко. Несколько раз он ошибался при нанесении магического круга и ему приходилось начинать все сначала. Однажды он даже испортил все материалы из-за неправильного их сочетания. Но после почти 15 дней напряженной работы Родин наконец-то создал артефакт расширения пространства. Помимо сумки, которую он носил на плече, Родин также расширил пространство в своем домашнем хранилище. Он увеличил его вдвое. А поскольку хранилище не нужно было никуда носить, то он не стал тратить время на уменьшение его веса. «Я пойду», – тихо сказал Родин спящей Бьянке. Маргарет и Мэтью, которые уже проснулись, ждали его у ворот. «Зачем вы вышли?» «Я мог бы уйти по-тихому», – сказал Родин. «Все равно», – смущенно ответила Маргарет. «Дом на вас», – бросил Родин. «Не волнуйтесь, хозяин», – ответила Маргарет. «Счастливого пути, хозяин», – добавил Мэтью. Мэтью был таким же вежливым, как и Маргарет. Казалось, что он считает Родена своим благодетелем. Родин добрался до городских ворот на почтовой карете, а потом побежал в сторону пустоши Маут. Когда он уставал, то использовал магию полета. Все-таки быстро. Разница в могуществе магии между 5-м и 6-м кругом была колоссальной. Скорость полета увеличилась как минимум вдвое, а смена направления стала намного плавнее. Пыли стало немного больше, а в остальном все по-прежнему. Благодаря возросшей скорости, Родин добрался до входа в шахту задолго до восхода солнца. Вход был в том же состоянии, что и несколько месяцев назад, когда Родин его обрушил. Кажется, никто не приходил. И что мне делать? Опять долбиться? Он не обрушил шахту полностью. Хотя снаружи она и выглядела как груда камней, он оставил несколько мест, которые позволяли попасть внутрь. «Так, вот это уберем. Магическая рука», – прошептал Родин. Вспоминая, как он обрушивал шахту, Родин начал расчищать завал. Проковыряв несколько мест, он сделал лаз, в который мог протиснуться человек. Магическая рука. Родин создал еще одну магическую руку и поднял себя наверх. С помощью магии он протиснулся в узкую щель. Дальше все повторялось. Он продвигался вперед, понемногу расчищая себе путь. Так прошло 3 часа. Когда небо у входа в шахту начало светлеть, Родин добрался до того места, где раньше видел дверь. «Надо немного отдохнуть», — решил Родин. Он достал статуэтку повара и призвал кухонные принадлежности. Это была статуэтка, которую он нашел в подземелье члена комитета Эллова. Она оказалась весьма полезной вещью, особенно в походе. Самым большим ее плюсом было то, что не нужно было мыть посуду. Однако дома ей не находилось применения. Родин как-то пытался научить Маргарет пользоваться ею, но та почему-то предпочитала готовить на обычной кухне, купленной на рынке. Но все равно, польза от нее была. Он наполнил водой, созданной магией Ундайн, призывную кастрюлю, а затем положил туда вяленое мясо и сухие злаки. После этого он активировал функцию нагрева. Когда злаки и вяленое мясо достаточно размякли, он добавил соль и перец по вкусу. «Отлично», – довольно произнес Родин. Маргарет хорошо готовила вяленое мясо и сушила злаки. На вкус они были не хуже, чем в ресторане. Набив желудок, Родин убрал посуду. «Пора начинать». Дверь представляла собой артефакт с магическим кругом, созданным не магической силой, а маной. Чтобы открыть ее, лучше всего подходила мана. Родин положил руку на дверь и начал медленно собирать окружающую ману. Подчиняясь его воле и рунам, мана начала медленно приближаться. «Сначала создадим фальшивый круг». Родин собрал ману у сердца и придал ей форму круга. Мана двигалась медленнее, чем магическая сила. Лишь спустя некоторое время, повинуясь воле Родена, она нехотя приняла форму круга. Теперь Родин был готов притвориться магом 7-го круга. Теперь нужно подделать рисунок магической силы. Последние несколько месяцев Родин много тренировался менять рисунок своей магической силы под тот, который требовал магический круг. Со временем у него стало получаться. Сначала, Поскольку это был незнакомый рисунок, у него уходило на это не менее 30 минут. Да и то, получалось у него это лишь в том случае, если он закрывал глаза и максимально концентрировался. Сейчас же ему хватало и 5 минут. Закрывать глаза не было никакой необходимости. Он просто расслабился, а затем быстро изменил положение магической силы, чтобы изменить ее рисунок. Готово. Родин влил ману в магический круг и добавил несколько рун. Затем он исказил направление магического круга, собрал огромное количество маны и влил ее в него. Ву-у-у-у. Раздался странный звук, и от двери начал исходить тусклый свет. Свет окинул Родена с ног до головы, а затем погас. Получилось, подумал Родин. Скрыешь. Дверь сама собой отъехала вниз, а затем слегка приподнялась, образуя проход, в который мог войти человек. Хм. Дверь открылась. Родин успешно обманул магический круг, созданный из маны. Последние несколько месяцев Родин ломал голову над тем, почему на этой двери был выгравирован магический круг, созданный не с помощью магии, а с помощью маны. Он пришел к выводу, что главная причина заключалась в том, что кто-то хотел, чтобы дверь служила вечно. Магический круг, созданный с помощью маны, действовал постоянно. Если его не разрушить или не повредить физически, то он никогда не прекратит свою работу. Второй причиной была скрытность. В отличие от магии, ману никто не мог почувствовать. Люди могли стоять прямо перед артефактом, созданным из маны, и даже не догадаться, что это артефакт. Но если эту дверь кто-то создал, значит, в прошлом существовали люди, способные чувствовать ману, размышлял Родин. Чтобы найти ответ на этот вопрос, Родин шагнул за дверь. Он почувствовал под ногами ступеньки. Свет. С помощью созданного им шара света, Родин увидел, что перед ним винтовая лестница, уходящая вниз. Пойдем. Родена посетила мысль спуститься вниз с помощью магии, но он тут же отказался от этой идеи. Раз уж он пришел сюда впервые, то должен был пройти весь путь, который для него уготовили. Ему казалось, что так будет правильнее. Топ, топ, топ. Родин сделал несколько шагов. В тишине раздавался лишь звук его шагов. Вдруг, скрыешь, открытая дверь захлопнулась. Родин не знал, закрывается ли она по прошествии определенного времени или же после того, как кто-то пройдет определенное расстояние, но теперь он оказался отрезан от внешнего мира. Если он захочет вернуться, то ему придется повторить все то, что он делал до этого. «Надеюсь, все будет в порядке», – пробормотал Родин. Отражаясь от стен, его голос казался каким-то жутким. «Ладно, пошли». Освещая себе путь созданным магией шаром света, Родин осторожно спускался по лестнице. Он шел уже довольно долго, но конца все не было видно. «Может, я попал под действие иллюзии?» – подумал он. Но это было глупо. Обладая такой чувствительностью, как у него, он бы обязательно что-нибудь заподозрил. Просто это место находилось очень глубоко под землей. Даже расстояние от входа в шахту до двери составляло не менее 100 метров. А спустившись по лестнице, он преодолел расстояние в 10 раз большее, больше километров в глубину. Интересно, зачем им понадобилось рыть так глубоко? Родин стал говорить вслух. Находясь в одиночестве в этой темноте, он начал сам с собой разговаривать, чтобы хоть как-то побороть страх. Родин продолжил спускаться вниз. Спустя некоторое время лестница закончилась. «Пол хм», – пробормотал Родин. Это была не земля и не обычный камень. Пол был гладким, но по какой-то странной причине не скользким. «Странный материал», – прошептал Родин. Он провел рукой по полу. На вид пол был гладким, но на ощупь – шероховатым. «Неважно. Свет, свет». Родин создал 8 шаров света и развесил их по сторонам. Теперь он мог осмотреть все помещение. Похоже на место, где хранится что-то ценное, сделал вывод Родин. Планировка была очень простой. Спустившись с лестницы, он попал в длинный коридор, который вел в огромный зал. Посередине зала находилось нечто, напоминающее огромную кучу. Может, книги, предположил Родин. Он побежал по коридору, чтобы поскорее узнать, что это такое. Добежав до конца, Родин смог как следует все рассмотреть. Книги. Действительно книги. Ой. Обрадовавшись такому количеству книг, Родин вдруг почувствовал, как по спине пробежал холодок. Такие вещи лучше не игнорировать. Родин инстинктивно прыгнул в сторону и покатился по полу. В тот же миг, вух, мимо того места, где он только что стоял, что-то пролетело. Это было копье. В руке держал его мужчина лет 30. «Он живой?» — мелькнула у Родена мысль. Мужчина замахнулся копьем, чтобы нанести еще один удар. Цель была очевидна – Родин. Рядом с мужчиной возникла еще одна фигура. На этот раз – девушка лет 20. Она была невероятно красива, но сейчас было не время любоваться ее красотой. «Черт!» – выругался Родин. В правой руке девушка держала меч, а в левой – щит. И меч, и щит были вполне обычных размеров. Я так и знал. Он быстро осмотрелся в поисках путей отступления. К сожалению, кроме того коридора, по которому он сюда попал, других выходов не было. «Я не смогу их победить», – подумал Родин. Оба противника были мастерами своего дела. Хоть у Родена и не было особого таланта к восприятию ауры, но он не настолько глуп, чтобы не распознать клинок ауры. «Нужно бежать», – решил Родин. Стычка была недолгой. Родин хотел еще немного подумать, но противники не собирались давать ему время на размышления. Клац! Мужчина с копьем бросился на Родена первым. Одновременно с ним, словно летя, ринулась девушка с мечом и щитом. Скачок. Родин, словно ждал этого момента, переместился в пространстве. Он оказался в коридоре, который вел в этот зал. Оказавшись в коридоре, Родин побежал, что есть мочи. От крика скованность, сковывавшая его тело, немного отступила. Выбежав из коридора, Родин оказался на винтовой лестнице. Ни медля ни секунды, он бросился вверх по ступенькам. Полет. Подниматься по лестнице пешком было глупо. Магия полета в данной ситуации была куда эффективнее. Тело Родена взмыло вверх. Пролетев несколько десятков метров, он остановился. Что, несмотря на то, что он долго бежал, за спиной было тихо. Родин обернулся. Ни мужчины с копьем, ни девушки с мечом нигде не было видно. Судя по всему, они даже не стали заходить в коридор. «Они не заходят в коридор», – удивился Родин. Почувствовав себя в безопасности, Родин немного успокоился. В отличие от той ситуации, когда он просто бежал, чтобы спасти свою жизнь, сейчас он мог спокойно подумать. Родин осторожно спустился по лестнице и не спеша подошел к концу коридора. Он остановился всего в нескольких шагах от входа в зал. Мужчина с копьем и девушка с мечом не обращали на коридор никакого внимания. Казалось, что по прошествии определенного времени они просто возвращаются на свои места. Они стояли по углам коридора, вспомнил Родин. К счастью, кроме этих двоих, других врагов не было. Противоположная сторона коридора была пуста. Так, давай подумаем. Они не люди, это точно. Несмотря на то, что встреча продлилась всего несколько мгновений, Родин смог хорошо их разглядеть. Внешне они ничем не отличались от людей. Хоть Родин и не знал, дышат ли они по-настоящему, но их грудь поднималась и опускалась, как у обычных людей во время дыхания. Их глаза тоже моргали. Веки двигались с нормальной скоростью, что делало их похожими на спокойных и расслабленных людей. Боевые куклы, работающие на мане. Родин не знал, сколько ауры содержалось в телах этих кукол. Он не мог этого почувствовать. Однако он точно знал, что в их телах нет ни капли магической силы. Зато в них было полно маны, с помощью которой они двигались. Если их источник энергии – мана, то они практически не знают усталости, подумал Родин. Вступать с ними в бой было смерти подобно. Об этом не могло быть и речи. Но почему они напали? Хм, условие нужно быть архимагом. На магическом круге двери было указано два условия для входа. Первое, нужно быть архимагом, обладающим семью кругами. Второе, нужно обладать определенным рисунком магической силы. Но даже если бы сюда вошел архимаг, соответствующий этим требованиям, он бы не смог победить этих двоих. Архимага и мечника мастерского уровня считали равными по силе. Чтобы сразиться с ними, нужно как минимум два архимага. А для верной победы нужен еще кто-нибудь, кто по силе не уступает им обоим. Получается, что сюда вошел архимаг, соответствующий всем требованиям, а на него напали куклы, выполняющие роль стражников. Странно. Наверное, все дело в рисунке магической силы. Спускаясь по лестнице, Родин вернул свой рисунок магической силы в исходное положение. У него не было причин, чтобы подолгу поддерживать незнакомый рисунок. «Попробую-ка я кое-что. Магический щит. Барьер воздействия», – прошептал Родин. Он заранее наложил на себя два защитных заклинания. Конечно, эти заклинания не смогут защитить его от атак мечника мастерского уровня. Но, по крайней мере, они не дадут ему умереть от одного удара. Родин быстро проверил свое состояние и изменил рисунок магической силы. Он делал это уже много раз, поэтому у него ушло на это всего пару минут. «Пошли», — сказал Родин и направился к двери. 98. В пустоши Маут появилась группа из более чем сотни человек. Все они были одеты в черное, а на груди у каждого была вышита золотыми нитями змея в странной позе. «Это то самое место?» — спросил один из них. «Да, старейшина, это болото Карамас», — ответил другой. «Что-то не похоже на болото», — проворчал старейшина. «За тысячи лет рельеф мог измениться. Возможно, здесь были сильные тектонические сдвиги. Но, согласно документам, это место — болото Карамас», — уверенно произнес его собеседник. Старик, которого называли старейшиной, не спеша осмотрел пустошь Маут. Повсюду валялись заброшенные шахтерские инструменты. Здесь было более 20 заброшенных шахт. «Ты сказал, что в последнее время сюда никто не приходил?» — спросил старейшина. «Да, последний раз, 3,5 года назад, работы по добыче полезных ископаемых были остановлены из-за эпидемии неизвестной болезни», — отрапортовал подчиненный. «Эпидемии?» «Да, говорят, что люди падали без сознания без всякой причины. В то время для расследования болезни сюда даже приезжали маги из башни, но ничего не смогли выяснить. Мы считаем, что...» Подчиненный остановился и посмотрел на старейшину. Он словно просил разрешения продолжить. «В их организации право на собственное мнение имели лишь те, кто занимал определенный ранг. Низшим чинам не разрешалось делать собственные выводы, они должны были просто слепо выполнять приказы». «Говори», — разрешил старейшина. «Возможно, один из древних артефактов проклят. Ты хочешь сказать, что его аура вырвалась наружу?» «Да, таково мое мнение. Но это всего лишь мои догадки. Можете не обращать на них внимания», — поспешил добавить подчиненный. Но старейшина и не думал игнорировать его слова. Этот человек служил ему уже много лет и был очень способным. Раз уж он упомянул проклятие, значит, у него были на это основания. Наследие магической империи. Если то, что написано в документах, правда, то это будет первый артефакт, который мы заполучим в целости и сохранности, задумчиво проговорил старейшина. Если говорить об магической империи, то да, кивнул подчиненный. Почему если говорить об магической империи, не говори глупостей. Кроме магической империи, не существовало государств, которые владели бы настоящей магией. Только магия магической империи была настоящей, а все остальное, всего лишь жалкая подделка, отрезал старейшина. Он считал, что любая магия, кроме магии магической империи, это всего лишь жалкое подобие. Но ведь есть еще Фрувал, нерешительно произнес подчиненный. Это всего лишь легенда, или, скорее, просто чья-то выдумка, отмахнулся старейшина. Он и сам читал записи о Фрувале. В древних манускриптах это имя упоминалось очень редко. В одном из них было написано, что даже императорская семья магической империи относилась к нему с уважением, и у старейшины мелькнула мысль. А вдруг, он потратил несколько лет на поиски информации о Фрувале. Ему очень хотелось верить, что когда-то существовало государство, чья магия превосходила магию магической империи. Однако все его поиски ни к чему не привели. Он нашел еще один документ, где упоминался Фрувал, но там была написана какая-то нелепая история о том, что он пришел из другого измерения. После этого старейшина оставил все попытки разузнать что-либо о Фрувале. Он пришел к выводу, что это всего лишь выдумка, не стоящая его внимания. «Ладно, приступим», — скомандовал старейшина. «Да, старейшина, это очень дорогое оборудование, так что будьте осторожны». «Конечно, старейшина», — отозвались подчиненные. Они рассредоточились по округе и начали устанавливать устройства. Поскольку устройств было много, да и сами они были довольно громоздкими, то на это потребовалось немало времени. Это был артефакт, состоявший из более чем 60 частей. На его создание ушло много времени и средств, ведь все материалы были очень дорогими. Только спустя 2 часа установка была завершена. Когда оставалось лишь активировать артефакт, старейшина сделал шаг вперед. «Начинаем», — пробормотал он. Старейшина встал в центре между устройствами и начал читать заклинание. Как только он произнес первые слова, устройства начали излучать тусклый свет. По мере того, как он продолжал читать заклинание, свет становился все ярче. «Явись, детектор древних артефактов». Из 60 устройств вырвались серые лучи света. На мгновение задержавшись на устройствах, лучи устремились в одну точку. «Вот оно!» — воскликнул один из подчиненных. «Ясно!» — кивнул старейшина. «Детектор древних артефактов». Это был артефакт, созданы их организацией для поиска древних артефактов и следов их пребывания. На его создание ушло очень много времени. Это было заклинание 5-го круга. Нельзя сказать, что оно было слабым, но любой маг высокого уровня должен был уметь его использовать. Однако людей, способных использовать это заклинание, не существовало. Руны были слишком сложными, а математические формулы слишком запутанными, так что использовать его было невозможно. Даже архимаги терпят неудачу, пытаясь использовать его. Если бы Родин увидел этот артефакт, то он бы сразу понял, что к чему. Они создали устройство, способное обнаруживать мельчайшие следы магии, подумал бы он. Артефакты магической империи практически не излучали магическую силу. Даже архимагу, чтобы почувствовать исходящую от них магию, нужно было долго концентрироваться. Для того, чтобы обнаружить эти ничтожно малые следы магии, требовалось особое устройство. Обычно для измерения магических способностей использовали измеритель магической силы или измеритель ауры. Как и следовало из названия, эти устройства предназначались для измерения магической силы и ауры. Однако эти устройства были бесполезны, когда дело касалось артефактов магической империи. Для их обнаружения требовалось более чувствительное устройство. Потратив огромное количество времени на исследование, организация, к которой принадлежал старейшина, создала устройство, способное обнаруживать еще более слабые следы магии, чем обычный измеритель. Именно это устройство, состоящее из 60 частей, они сегодня сюда и привезли. «Пошли», — скомандовал старейшина. «Хаем». Они подошли к шахте, на которую указывал артефакт. Рядом с ней находился небольшой лаз. «Неужели кто-то забрался внутрь?» — удивился старейшина. «Вряд ли. Мы отправили людей в маркизат Ричмонд, чтобы те разузнали, что здесь происходит», — ответил подчиненный. Лаз был довольно узким. Человек мог бы в него протиснуться, но для этого ему пришлось бы изрядно попотеть. Проще было просто убрать камни, преграждающие вход. Маг мог бы воспользоваться заклинанием «Магическая рука», а рыцарь – просто оттащить их в сторону. Какова вероятность того, что в шахту проник кто-то, кто не имеет никакого отношения к маркизату Ричмонд? Поинтересовался старейшина. Скорее всего, это были какие-нибудь расхитители гробниц или мелкие воришки. Не думаю, что они смогли бы как-то навредить древнему наследию, ответил подчиненный. Наверное, ты прав. Расчистите вход. Хочу, чтобы к утру здесь все было готово, распорядился старейшина. Слушаемся. Маги использовали заклинание «Магическая рука», чтобы расчистить вход в шахту. С помощью магии они убрали камни, а затем смыли пыль водой. Вход был свободен, но чем дальше они продвигались вглубь шахты, тем больше камней встречалось на их пути. Остановившись в шаге от входа в зал, Родин перевел дыхание. Он был готов в любой момент пуститься на утек. Осторожно сделав шаг вперед, Родин замер. Ха! Боевые куклы не напали. Они даже не посмотрели в его сторону. Просто стояли на своих местах. Значит, я был прав. Но как они смогли считать рисунок моей магической силы с такого расстояния? Это же нереально, подумал Родин. От входа до правого угла зала было 20 метров, а до левого – все 25. Боевые куклы находились на огромном расстоянии. И тем не менее, они смогли определить рисунок его магической силы и решить, атаковать его или нет. Ладно, раз уж у меня получилось, значит, и у них может получиться. Он решил пока не ломать голову над этим вопросом. Сейчас его внимание было полностью сосредоточено на горе книг, которая находилась перед ним. Ему не терпелось поскорее приняться за чтение. Нет, только не сейчас, одернул себя Родин. Рисунок его магической силы был изменен. Теперь, чтобы использовать магию, ему придется хорошенько подумать. Сначала нужно разобраться с этими ребятами. Родин подошел к боевой кукле, которая держала в руке копье. Он немного опасался, что та может на него напасть, но, к счастью, ничего подобного не произошло. Кукла, словно статуя, продолжала стоять на месте. «Одну секундочку», — пробормотал Родин. Он положил руку на грудь кукле и влил в нее немного магической силы. Он действовал очень осторожно, стараясь не спровоцировать ее. А во, так вот оно что. Как он и думал, боевая кукла работала не на магии, а на мане. Внутри нее находился невероятно сложный магический круг. Чтобы изучить его, Родин потратил бы не один день. Не обязательно делать это прямо сейчас, решил он. Сейчас ему нужно было найти лишь ту часть магического круга, которая отвечала за управление куклой. Родин хотел отключить эту функцию, чтобы кукла больше не представляла для него опасности. А если получится, то еще и подчинить ее себе. Так, это не то, и это не то, а вот это, ничего себе. Так вот как они создали клинок ауры. Хотя нет, это скорее клинок маны. Ладно, это тоже не то. Магический круг был настолько сложным, что на изучение каждой его части у Родена ушло бы несколько часов. Но он не сдавался. Он внимательно осматривал каждую руну, и в конце концов нашел то, что искал. Вот оно. Родин оглянулся. Вдалеке он увидел боевую куклу, которая была похожа на девушку лет 20. Если я изменю рисунок своей магической силы, то она нападет. Успею ли я? Родин хотел изменить магический круг таким образом, чтобы владельцем боевой куклы с копьем стал тот, чей рисунок магической силы совпадал с его собственным. Но для этого ему нужно было вернуть свой прежний рисунок. Только в этом случае кукла распознает его как своего хозяина. Проблема заключалась в том, что, пока он будет менять магический круг, на него может напасть другая боевая кукла. Родин должен был успеть все сделать до того, как девушка с мечом и щитом до него доберется. У меня есть не больше 2 секунд. Времени было катастрофически мало. Чтобы изменить магический круг, Родену требовалось не меньше 5 минут. Хотя, сейчас я ведь являюсь их хозяином. Несмотря на то, что сейчас рисунок магической силы Родена отличался от оригинала, обе куклы считали его своим хозяином. Если он отдаст им приказ, то они беспрекословно его выполнят. Чтобы отдать приказ, нужно знать их имена, подумал Родин. Он продолжил изучать магический круг. Внимательно осмотрев каждую руну, он наконец-то нашел имя боевой куклы с копьем. Карис, Хана, Кари, отозвалась боевая кукла. Она повернулась к Родену и уставилась на него немигающим взглядом. Однако Родин не понял ни слова из того, что она сказала. Это был какой-то древний язык, о котором Родин даже не слышал. «Ты меня понимаешь?» – спросил Родин. «Тиносатрия, Кари», – произнесла кукла. «Понимаю, мастер». А на этот раз Родин услышал не только голос, но и слова, которые были произнесены в его голове. Это была телепатическая магия. Поняв, что Родин не понимает ее язык, боевая кукла решила использовать телепатию. «Отлично, теперь мы сможем общаться», — обрадовался Родин. «Более того, теперь он сможет выучить этот древний язык. Иди за мной», — скомандовал Родин. «Хана, Кари», — ответила кукла. «Слушаюсь, мастер». Родин подошел к боевой кукле с мечом и щитом, внимательно изучив ее магический круг. Он узнал ее имя. Джина, Хана, Кари, Старивия. Да, мастер, что прикажете? Несмотря на то, что это была такая же боевая кукла, ее манера говорить разительно отличалась. Голос Джины был мягче, а на лице чаще появлялись различные эмоции. Впредь не разговаривайте вслух, используйте только телепатию, велел Родин. Хорошо, мастер, ответила Карис. Как скажете, мастер, прошептала Джина. Родин понял, что из-за того, что куклы говорят на непонятном ему языке, он постоянно путает их голоса в своей голове. Поэтому он решил пока не обращать на это внимания. «Карис, Джина, что бы ни случилось, в течение следующих 30 минут, ни с места, и ни на кого не нападайте», — приказал он. «Слушаюсь, мастер, будем ждать 30 минут», — отрапортовала Карис. «Есть, мастер», — ответила Джина. Отдав приказ, Родин принялся за магический круг Карис. Чтобы ввести в него новый рисунок магической силы, ему нужно было сначала удалить старый. Стерев старый рисунок, Родин ввел свой собственный и убрал руку. «Фух, Карис, да, мастер, к счастью, все прошло успешно. Теперь, даже если Родин вернет свой прежний рисунок магической силы, Карис не станет на него нападать. Теперь ты считаешь меня своим хозяином?» На всякий случай спросил Родин. «Да, мастер, отлично, жди здесь». Теперь настала очередь Джины. Благодаря приказу, который Родин отдал ранее, куклы никак не реагировали на его действия. «Фух, готово, Джина». «Да, мастер, ты считаешь меня своим хозяином?» «Конечно, вы, мой мастер, отлично». Родин так сильно сконцентрировался, что весь взмок от пота. Он так устал, что ноги его еле держали. «Ундайн, помоги мне немного освежиться», — попросил он. «Хи-хи-хи». Созданная Ундайном холодная вода окатила Родена с головы до ног. Он мгновенно взбодрился. «Мне некогда отдыхать. Из-за Карисы Джины он чуть не погиб. Но сейчас все это было позади. Родин и так потратил слишком много времени. Наверное, уже вечереет, а он все еще ничего не сделал, кроме того, что подчинил себе Карисы Джину. Сколько же здесь книг? Лишь сейчас до Родена дошло, в каком месте он оказался. Книг было так много, что сосчитать их было просто невозможно. Они были свалены в кучу, словно кто-то просто вывалил их сюда. Интересно, почему о них никто не позаботился? Родин, как человек, который любил книги, не мог смотреть на это безобразие спокойно. Ему хотелось расставить здесь книжные полки и рассортировать все книги по жанрам. Блин, аж сердце замирает. Родин представил, сколько времени у него уйдет на то, чтобы навести здесь порядок, и ему стало дурно. Но все же, мысль о том, что когда-нибудь он будет сидеть здесь и читать книги, радовала его. Здесь было больше книг, чем он прочитал за всю свою жизнь. Родин очень быстро читал, но даже ему потребовались бы десятки лет, чтобы осилить все эти книги. «Я принял верное решение, придя сюда», — подумал Родин. Книги манили его, но сначала ему нужно было осмотреть все помещение. Для начала, руны, стены, пол и потолок, все было исписано рунами. Незнакомых рун было намного больше, чем тех, которые Родин знал. 99. Родин решил сначала изучить те руны, которые, по его мнению, были частью магического круга. Он игнорировал незнакомые руны и пытался понять общее назначение магического круга. «Это защитная магия», – пробормотал он. «Она защищает как изнутри, так и снаружи. Чтобы нанести такое количество рун, потребовалось бы огромное количество маны. Десятки тысяч магических камней высшего ранга, а может, даже сотни камней еще более высокого ранга. Не думаю, что кто-то стал бы создавать такую мощную защиту только для того, чтобы защититься от врагов», – рассуждал Родин. «Этот зал был создан для того, чтобы хранить что-то очень важное. А значит, эта магия была нужна не только для защиты от врагов, но и от разрушительного воздействия времени. Должна быть здесь и магия, замедляющая течение времени». Родин пока не знал, где именно она находится, но он был уверен, что она здесь есть. Этот зал был заброшен на протяжении тысячелетий. И тем не менее, книги, которые здесь хранились, практически не пострадали. Без магии, замедляющей течение времени, они бы давно уже истлели. Но зачем нужно было сваливать книги в кучу? Недоумевал Родин. Зал был создан с большой тщательностью, а вот о книгах никто не позаботился. Даже если здесь и есть магия, замедляющая течение времени, не стоило так небрежно обращаться с книгами. Хм, неужели? Родин подошел к книжной горе и закрыл глаза. Он почувствовал, как от книг исходит магия. Похоже, что под ними кто-то спрятал артефакты. Неужели они свалили сюда книги, чтобы спрятать артефакты? Глупо, подумал Родин. С помощью магической руки он начал оттаскивать книги в сторону. Понимая, что так дело пойдет слишком медленно, Родин создал еще 4 магические руки. Он долго перетаскивал книги с места на место. И вот, наконец-то, пол был расчищен. Рядом с книжной горой Родин увидел 8 предметов. От них исходит магия, прошептал Родин. 2 комплекта доспехов, меч, щит и копье. Несомненно, это было оружие и доспехи Карисыджины. Потом отдам им, решил Родин. Не стоит, мастер, отозвалась Карис. Мы будем ждать ваших дальнейших указаний, произнесла Джина. Карисыджина не проявляли никакого интереса к артефактам. Пусть они и выглядели как люди, но все же были всего лишь куклами. Они брали то, что им давали, и выполняли приказы. Помимо оружия и доспехов, здесь были еще браслеты и ожерелья. Должно быть, это принадлежало их прежнему хозяину, подумал Родин. Все 8 предметов лежали на груди досок. Похоже, что раньше здесь стоял деревянный стол или что-то в этом роде, но по какой-то причине он сломался. Интересно, что это такое? Родин решил для начала осмотреть доспехи, поскольку они были самыми большими. Влив в них немного магии, он смог распознать несколько заклинаний. Усиление, призыв, преломление, уменьшение веса, сжатие. И еще 2 неизвестных мне заклинания. Последние 2 заклинания состояли из незнакомых рун. Родин не мог понять их значение. Оба комплекта доспехов одинаковые. Это были кожаные доспехи. Впрочем, важнейшие части тела, такие как сердце и солнечное сплетение, были защищены металлическими пластинами. В маркизате Ричмонд такие доспехи стоили вдвое дешевле, чем полные латные доспехи. Конечно же, Родин и не думал их продавать. На доспехах были выгравированы руны, которых Родин никогда раньше не видел. Эти доспехи были слишком ценны, чтобы их продавать. Да и те функции, которые Родин смог распознать, уже делали их невероятно ценными. А что, если ему удастся разгадать и остальные заклинания? Тогда за эти доспехи можно будет выручить целое состояние. На мече тоже есть незнакомые мне руны», — пробормотал Родин. «На мече, щите и копье были нанесены руны, отвечающие за такие заклинания, как усиление, поглощение маны и сжатие. Помимо них, здесь было еще несколько рун, значение которых Родин не смог разгадать. Разберусь с ними попозже. Теперь остался только браслет и ожерелье». Родин взял в руки браслет. Магический круг, который был на нем выгравирован, оказался на удивление простым. Пространство, призыв, хранение, расчет координат. Не может быть, это же подпространство. Родин видел такой магический круг впервые в жизни. Он понял принцип его работы, но создать нечто подобное было ему не под силу. Он сломан. Так вот в чем дело. Теперь понятно, почему книги были разбросаны по всему полу. Изначально все эти книги хранились в подпространстве. В подпространстве время не течет, а значит, книги не могли испортиться. Но, по какой-то причине, браслет сломался. Магический круг был поврежден, и все книги оказались снаружи. Но это не значит, что подпространство исчезло полностью. Он влил в браслет немного магии и внимательно осмотрел его. Он изучал его на протяжении нескольких часов. Вот оно. Наконец-то, Родин нашел поломку. К одной из рун, образующих магический круг, что-то прилипло. Из-за этого руна изменила свои свойства. Интересно, смогу ли я это починить? Родин и так знал ответ на этот вопрос. Он не мог обратиться ни к одному мастеру, чтобы тот починил браслет. Да и не факт, что кто-то вообще смог бы его починить. Более того, если Родин хотел вернуться домой, то ему нужно было подпространство. Без него ему пришлось бы таскать все эти книги на себе. «Карис, может мне попробовать починить этот браслет? Как пожелаете, мастер. А ты как считаешь, Джина? Если есть хоть малейший шанс на успех, то почему бы и не попробовать?» В отличие от немногословной Карис, Джина общалась с Родин, словно живой человек. Если бы не ее внешний вид, то Родин бы решил, что разговаривает с человеком. «Ты права, Джина. Нужно попробовать. Мне нужно всего лишь убрать одну единственную вещь. Если я не справлюсь даже с этим, то могу смело завязывать с магией». Родин влил немного магии в браслет и осмотрел посторонний предмет, который прилип к руне. Это был не магический предмет, а обычный мусор, который попал сюда во время изготовления браслета. Мусор был размером с пылинку, но, к несчастью, он прилип к самому краю руны. Такое случалось крайне редко, да и то обычно такие дефекты обнаруживали еще на стадии проверки качества. Вытащить его будет трудновато, придется импровизировать, пробормотал Родин. Конечно, это не лучший вариант, поскольку подобный ремонт может негативно сказаться на сроке службы артефакта. Но сейчас у Родена не было другого выхода. Позже, когда он разберется, из какого материала сделан браслет, он сможет как следует его починить. Родин расплавил небольшой участок браслета, расположенный в том месте, где не было рун. Совсем крошечный участок. Затем он подцепил мусор этим расплавленным металлом и переместил его в сторону. Ву-у-у-у-у-у-у. Браслет слегка завибрировал, а затем затих. Магия подпространства, заключенная в нем, снова заработала. Фух. Родин тут же надел браслет на правую руку. Влив в него немного магии, он представил себе подпространство. В тот же миг перед его взором предстало темное пространство. Его мог видеть только владелец браслета. Отлично. Оставалось только ожерелье. Родин взял его в левую руку и влил в него немного магии. Он увидел магический круг. Хм, так значит, это ваше жилище. Как и в браслете, в ожерелье был заключен пространственный магический круг. Однако это было не подпространство. Подпространство – это место, где время не течет, туда можно было поместить боевых кукол, но на этом его функции заканчивались. В ожерелье же было заключено пространство, в котором время шло так же, как и в реальном мире. Кроме того, в нем был еще один магический круг, который позволял боевым куклам, находящимся внутри, видеть и слышать то же, что видел и слышал их хозяин. Тут есть еще несколько рун. Внутри ожерелья были выгравированы те же руны, что и на мече, копье, щите и доспехах. Вот только Родин не знал, за что они отвечают. «Джина, ты не знаешь, что это за руны. Жду ваших указаний. Это не приказ, а просто вопрос. Ты знаешь, для чего нужно это ожерелье?» «Да, это место, где мы живем. Что-то вроде вашего дома, мастер». К счастью, Джина знала, что это такое. Должно быть, прежний хозяин использовал и ожерелье, и боевых кукол. А что еще умеет это ожерелье? Находясь в пространстве ожерелья, мы видим и слышим то же самое, что и вы. Еще что-нибудь, а еще оно умеет само себя чинить». Услышав слово «чинить», Родин тут же понял, за что отвечают эти руны. Восстановление. Они отвечали за восстановление поврежденных предметов. На мече, копье, щите и доспехах были выгравированы такие же руны. Если это оружие сломается, то оно, как и боевые куклы, само восстановится. «А вы пользовались этим оружием?» «Да, изначально это было наше оружие. А что у вас сейчас в руках?» «Прежде чем войти сюда, наш прежний хозяин забрал наше оружие и дал нам другое. Могу я на него взглянуть?» «Конечно, не нужно нас спрашивать, мастер. Просто приказывайте». Джина протянула Родину свое оружие. Родин внимательно осмотрел его, но не обнаружил ничего особенного. Даже материал, из которого был сделан меч, был не самым лучшим. «Ладно, можете его выбросить. Пользуйтесь своим оружием», — сказал Родин. «Благодарю вас, мастер», — отозвалась Карис. «Спасибо вам, мастер», — произнесла Джина. Родин вернул им меч, копье, щит и доспехи. Они тут же сняли то, во что были одеты, и нарядились в свои доспехи. «На доспехах есть еще одно заклинание, которое я не могу распознать», — подумал Родин. Но он решил разобраться с этим попозже. Сейчас у него были дела поважнее — книги. Родин решил, что сначала уберет их в подпространство, а уже потом займется осмотром зала. Это займет некоторое время. Пользоваться браслетом было очень просто. Нужно было влить в него немного магии, взять предмет в руку и представить, что он перемещается в подпространство. Вот только книг было слишком много. Несмотря на кажущуюся простоту, Родена ждала нелегкая работа. «Но я должен это сделать», — подумал он. «Если Родин хотел вернуться домой, то ему нужно было убрать книги. Лучше сделать это сейчас, чем потом метаться в поисках свободной минуты. Начну-ка я со своих вещей». Родин хотел убрать в подпространство сумку, которая увеличивала пространство. Однако сумка вылетела обратно. А, конечно, пространственный резонанс. Сумка, увеличивающая пространство, не могла попасть в пространственный браслет. Пространства конфликтовали друг с другом. Проклятие. Родин вытащил из сумки все свои вещи и сложил их в подпространство. Вяленое мясо и сухие злаки, которые ему дала Маргарет, шкатулка, в которой хранились сокровища Фрувала, деньги, одежда и снаряжение для ночевки, все это поместилось в подпространстве. А вот сумку и статуэтку повара, призывающую кухонные принадлежности, пришлось нести с собой. Блин, зря я только тратил время на эту сумку. Теперь вещей стало еще больше, проворчал Родин. Он уже сталкивался с подобным, когда пытался восстановить рецепт зелья. Он потратил уйму времени на поиски нужной информации, а когда у него, наконец-то, получилось, то он совершенно случайно нашел рецепт зелья, созданного по древней рецептуре, которая по своим свойствам во много раз превосходила то, которое он пытался создать. Но в этот раз все намного хуже. Жалобно бормоча себе под нос, Родин начал перетаскивать книги в подпространство. Джина, увидев это, тоже бросилась ему на помощь. Карис же просто стояла в стороне, словно телохранитель, и не собиралась никому помогать. Она считала, что ее главная задача – охранять хозяина. Карис была исполнительной, но не умеющей думать своей головой куклой. «Странно, что у куклы может быть свой характер», – подумал Родин. «Кто бы ни создал Карис и Джину, он наделил их разными характерами». Родину это показалось забавным. Фух, он усердно трудился, перетаскивая книги в подпространство. И вот, наконец-то, книжная гора начала уменьшаться. «Видно же, что я стараюсь», — довольно пробурчал Родин. Поработав еще немного, он почувствовал голод. Он вспомнил, что ничего не ел с тех пор, как попал сюда. 12 часов прошло, пора бы подкрепиться. Родин достал статуэтку повара и призвал кухонные принадлежности. Он решил приготовить то же самое, что и в прошлый раз. «Карис, Джина, вы будете? Если прикажете, то съедим», — ответила Карис. «Мы можем поесть, но в этом нет никакого смысла», — произнесла Джина. «Боевые куклы не получали энергию из пищи. Они поглощали ману из окружающей среды. Поэтому еда была им ни к чему. Если можете, значит, пробовали?» — спросил Родин. «Да, прежний мастер приказал нам попробовать человеческую пищу. И что вы с ней сделали, когда никто не видел? Мы закопали ее в землю». Родину стало интересно, каким человеком был их прежний хозяин. Конечно, он уже давно умер, но Родину все равно хотелось бы с ним поговорить. «Интересно, поладили бы мы с ним?» Что-то подсказывало Родину, что нет. Он не мог объяснить, почему, но ему казалось, что прежний хозяин был каким-то ненастоящим, что ли. Способность есть никак не помогала боевым куклам в бою. Скорее всего, прежний хозяин добавил эту функцию просто для того, чтобы куклы были больше похожи на людей. Родин же, напротив, ценил практичность. «Приятного аппетита», — сказал он, усаживаясь за импровизированный стол. «А мы?» — спросила Джина. «Не стоит. Нас же никто не видит. Не нужно себя заставлять». Родин принялся за еду. Наверное, из-за того, что он долго ничего не ел, еда показалась ему еще вкуснее, чем в прошлый раз. 100. Пробираясь сквозь завалы в шахте, они, наконец, расчистили проход только к полуночи. Если бы не сотня магов, то им бы потребовалось бы гораздо больше времени. «Старейшина, мы расчистили проход, но», — начал один из магов. «Там стоит какая-то защита», — перебил его старейшина. «Да, здесь есть дверь, ведущая вниз, но открыть ее обычным способом не получится. Хм, пойдем, посмотрим». Старейшина не спеша пошел по расчищенному проходу. Воздух был тяжелым и спертым, а еще от него исходил какой-то тошнотворный запах. Старик поморщился. «Какой ужасный запах», — проворчал он. «Мы использовали очищающую магию, но запах никуда не делся», — отозвался один из магов. «Похоже, что где-то произошла утечка газа. Нужно торопиться». Старейшина ускорил шаг. Вскоре он добрался до конца прохода. «Мы на месте, старейшина». «Хорошо. Давайте-ка посмотрим, что, что случилось, да как он посмел, Родин, хоть и пообедал здесь, но не оставил после себя никакого мусора, он съел все до последней крошки, а посуду убрал обратно в подпространство, проблема была не в нем, а в двери, когда Родин открывал дверь, чтобы войти, на полу остались следы, о чем вы говорите, не понял маг, ты что, не видишь эти следы, это что это, дверь открывалась вот так, старейшина провел рукой по полу, а потом закрылась. Эти следы – доказательство того, что дверь кто-то открывал. Маги переглянулись. До них, наконец, дошло. Кто-то побывал здесь до них. И неважно, как этому кому-то удалось снять магическую защиту. Важно то, что кто-то опередил их. Кто бы это мог быть? Нужно разузнать, мрачно процедил старейшина. Он закрыл глаза и попытался просканировать магический круг, нанесенный на дверь, но ничего не обнаружил. Что за? В чем дело? Странно, я не могу просканировать магический круг. Вы хотите сказать, что он настолько силен, что даже вы не можете его просканировать? Воскликнул один из магов. Старейшину звали Пинаил, и он был архимагом 7-го круга. Однако он не афишировал свои способности, поэтому о нем знали лишь единицы. Нет, дело не в этом. Магического круга здесь нет, тихо произнес Пинаил.